Теперь они глядели друг другу в глаза. Роже положил ложечку на тарелку. С какой-то отчаянной нежностью она вдруг увидела две глубокие складки, идущие от крыльев носа к губам, застывшее лицо и его голубые глаза в темных кругах. «Да, больше», — сказала она. Роже нащупал ложечку и взял ее. Она подумала, что никогда он не умел расправляться с грейпфрутом, как полагалось. Время, казалось, не движется или, напротив, проносится вихрем, свистя в ушах. «Боюсь, что мне нечего больше сказать», — произнес он. И по этим словам она поняла, что он несчастлив. Будь он счастлив, он вернул бы ее себе. А так его словно побили камнями, и она сама бросила в него последний камень. Она прошептала: «Ты и так все сказал. Ты сама говоришь в прошедшем времени. Это чтобы защитить тебя, Роже. Если бы я сказала, что все еще зависит от тебя, что бы ты мне ответил?» Он ничего не ответил. Он внимательно разглядывал узор на скатерти. Она продолжала: «Ты бы мне ответил, что дорожишь своей свободой, что очень боишься ее потерять, и поэтому не можешь сделать усилия, чтобы вернуть меня. Я же тебе говорю, что сам ничего не знаю», — резко возразил Роже. «Конечно, мне противно думать, что, по крайней мере, он хоть способный мальчик». «Дело не в этих его способностях», — сказала она. «Он любит меня». Она заметила, что напряженное лицо Роже немного просветлело и почувствовала к нему мгновенную ненависть. Вот он и успокоился. Просто мимолетная вспышка, только и всего. А настоящим любовником, ее мужчиной, остается он, Роже. Хотя, конечно, я не стану утверждать, что он в известном отношении оставляет меня равнодушной. Впервые в жизни, растерянно подумала она, я сознательно причиняю ему боль. «Признаться, я не думал, когда шел с тобой завтракать, что мне придется выслушивать рассказы о твоих утехах с этим молодым человеком. Ты, очевидно, думал сообщить мне о своих утехах с молоденькой девицей», — отрезала Поль. «Это все же было бы более естественно», — процедил он сквозь зубы. Поль вздрогнула. Она взяла со стола сумочку, поднялась. «Очевидно, ты сейчас напомнишь мне о моих годах?» «Поль». Он тоже поднялся, проводил взором исчезнувшую в дверях Поль. Слезы застилали ему глаза. Он догнал ее, когда она садилась в машину. Она тщетно пыталась завести мотор. Он просунул руку в окошко машины и включил зажигание, про которое она совсем забыла. «Рука Роже». Она обернула к нему свое сразу осунувшееся лицо. «Поль, ты же сама знаешь, я вел себя как хам. Прости меня. Ты же знаешь, что я вовсе так не думаю». «Знаю», — ответила она. «Я тоже вела себя не так уж блестяще. Лучше нам не видеться некоторое время». Он стоял, не двигаясь, растерянно глядя на нее. Она чуть улыбнулась. «До свидания, милый». Он нагнулся к окну машины. «Я не могу без тебя, Поль». Она рывком тронула с места, чтобы Роже не заметил слез, туманивших ее взор. Машинально она включила дворники и сама горько рассмеялась этому нелепому жесту.